сердце своем пронес Мехмед-завоеватель удивительную любовь к византийской принцессе, которую сделал своей возлюбленной женой, укрыв ее под именем Гюльбахар. И, может, эта любовь подвигла его перенять от императоров, соответственно приспосабливая и меняя, чуть ли не весь придворный церемониал. Всю чрезмерность и расточительство их быта, описанного еще императором Константином Багрянородным. Императорские дворцы разрушены были янычарами Фатиха. Султан не стал восстанавливать руины, а велел соорудить поблизости свой дворец, достойный великого завоевателя этой столицы мира. Место было выбрано напротив одних из врат Царьграда, по которым во время осады била самая большая султанская пушка. Врата назвали Топкапы, ворота — Пушки. С них название перешло и на дворцы. Их так и называли с тех пор — Топкапы. Строил Фатих, затем сын его Баязид, затем султан Селим. Сулейман также не имел намерения отставать от своих предков. Топкапы были уже не просто строениями, нагромождением роскошных залов, бесконечных покоев, запутанных переходов, крепких каменных оград и ворот. Это был целый мир, причудливый, сложный, жестокий и безжалостный. Мир, в котором должен был господствовать лишь один человек. Остальные угнетались, унижались, ползали и жестоко расплачивались за свое сытое, позлощенное рабство со всеми, кто оставался вне пределов Топкапы. Священную персону султана оберегали гулямы и огланы. От них пряталась смерть. Ангелы, допрашивающие человека после кончины, убегали от этих молодцев-чужеземцев. Они ужасали своим видом Мункара и действиями Никира. Во время селямликов Эсаул-Кор ехал впереди султанской кареты и разгонял народ криками и палкой. 120 огланов, вооруженных золотыми саблями, сопровождали султана и безумолку ревели: «Хасса, сторонись!» Замыкали шествие мрачные чухадары и дурбаши с длинными дубинками в руках, как бы воплощение наказаний, которые щедро и безустанно раздает султанская власть. Близость к персоне падишаха хоть и таила в себе постоянную опасность, но в то же время преисполняла этих людей неимоверным тщеславием. Последний писец Языджи из Топкапы чувствовал себя могущественнее любого Санджакбека из отдаленной провинции, а любой охранник султанских сафьянцев, наматывальщик тюрбанов или прислуживающий в спальне хаджиб излучал всемогущество едва ли не такое же, как великий визирь или члены султанского дивана. В то же время во дворцовой иерархии не было никаких тайн. Каждый знал свое место. Загадочным мог быть только для чужеземцев, но не для своих. Роли были расписаны наперед, навсегда и навеки. И никто не мог нарушить сложившегося, отступить от упрочившегося хоть на шаг. Ибо нарушителей карали немедленно и безжалостно. Люди Гасан-аги оказались совсем чужими там, где все места раздавались высшей властью и волей. Непрошенные, никому неизвестные, они поначалу были встречены враждебно, презрительно, ибо пришли в Топкапы не по велению и согласию султана, которому одному только и могло принадлежать тут наивысшее право. Присланы были силой иной, неведомой, собственно, несуществующей силой, ибо женщина, даже если она становится султаншей, для сынов ислама никогда не может служить законом. Гасан-ага со своими янычарами воспринимался дворцовой челядью как нечто непродолжительное, временное, порожденное прихотью. И это нечто должно так же быстро исчезнуть благодаря какой-нибудь новой непостижимой прихоти колдуньи-султанши, которой падишах почему-то угождал.